Кеннеди, но... В Москве нас, Бондарчука, Скопцеву, Таланкина и меня вызвали к инструктору ЦК на собеседование. Инструктор предупредил, чтобы мы были бдительны, международная обстановка сложная, с американской стороны возможны провокации. Джон Кеннеди недавно выступал в Сенате с агрессивной антисоветской речью. Еще сказал, что мы летим без переводчика, переводчик встретит нас там. Когда уходили, он попросил меня на секундочку задержаться и сказал, что поскольку я грузин, то ко мне могут быть провокации через женщин. До Лондона мы добрались Аэрофлотом, а дальше до Монреаля летели на Боинге компании «Шведские авиалинии». Первым классом. Билеты нам прислал фестиваль. Широкие мягкие кресла, пледы, тапочки, бесплатная выпивка, музыка в наушниках и меню. Я заказал мясо. Привезли целую вырезку, серединку вырезали и мне на тарелку, остальное везли. Куда? Сами съели. В эконом-класс послали. А может, вообще уже выкинули? У Виктора Галявкина есть рассказ о мальчике, которому постоянно приводят в пример дядю. И как он хорошо учился в школе, и как отлично закончил институт, и как замечательно работал, и каким он был спортивным и смелым. А сам мальчик о дяде ничего не может вспомнить, кроме большой белой пуговицы от кальсон, пришитой к рубашке черными нитками. Я как тот мальчик. Все рассказы про Мексику у меня начинали с этого мяса. И понимал, что хотят услышать об индейцах, о фильмах, о звездах, о фресках Сикейруса. Но ничего не мог с собой поделать, зациклился. Куда увезли мясо? Перед самой поездкой в Монреале нам, каждому, вручили журнал с портретом красивой женщины на обложке. «Это Жаклин Кеннеди», — сказала Скопцева, — «жена американского президента». «И зачем они нам это всучили?» — спросил Таланкин. «Дайте-ка сюда». Бондарчук отобрал у всех журналы и положил на пустое кресло. «Обойдемся без Кеннеди». Приземлились в аэропорту в Монреале. Там у нас по графику была ночевка и вылет на следующий день. Мы пошли к представителю компании «Шведские авиалинии». Скопцева показала билеты и спросила, где нас разместят на ночь и где накормят. Он стал что-то говорить, показывая рукой в сторону, и из того, что он сказал, я понял только одно слово – «Кеннеди». Скопцева его переспрашивает, он снова машет рукой в сторону и что-то талдычит. И опять слышу «Кеннеди». «Что он говорит?» – спросил Мударчук у Скопцевой. «При чем здесь Кеннеди?» «Что-то я не очень поняла. Скажу ему, что мы советская делегация, летим на фестиваль в Мексику, и никакой Кеннеди здесь ни при чем». Скопцева еще раз медленно и подробно объяснила все представителю, а тот снова показывает рукой в сторону и опять что-то про Кеннеди. «Он говорит, чтобы мы шли в тот зал к представителю Кеннеди. Может, сходить посмотреть?» «Ни в коем случае! Но, Кеннеди! Но!» Бондарчук помахал пальцем перед носом представителя компании. «Но, Кеннеди!» Таланкин тоже помахал пальцем. Представитель поднял руки. «Just a moment!» И скрылся за дверью. «Побежал докладывать, что мы не соглашаемся», — догадался Таланкин. «Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает», — запел я. В самолете мы угостились бесплатной выпивкой, и настроение у нас было приподнятое. «А ну заткнись», — рявкнул Бондарчук. Сел и включил на полную мощность свой маленький транзисторный приемник. Бондарчук купил его в Мексике в прошлую поездку, очень им дорожил и с ним не расставался. Это был первый транзисторный приемник, который я увидел. Возвратился представитель компании с каким-то молодым человеком. Путая польские и русские слова, тот объяснил, что на Монреале мы летели шведскими авиалиниями, а здесь должны пересесть на самолет канадской компании Kennedy Pacific, представительство которой находится в следующем зале. И там нами займутся, устроят гостиницу, накормят, а завтра отправят в Мехико.